С этим подносом пьяноватые все-таки, хоть шурпа и чал все снимают, явились они перед очи посланника. Похоже, вздремнуть ему не удалось, глаза его устало и неодобрительно рассматривали их, молодых этих здоровых людей, у которых какие-то там были трудности и проблемы, неудачи даже и беды, хотя никаких не было у них проблем и бед, раз они были молоды и здоровы. Главное — здоровы! А они этого не понимали, еще поймут, не минует. Самохин сидел за маленьким письменным столом, тяжело упершись в него локтями. Он ничего не писал и ничего не читал. Он выбрал это место в комнате, потому что оно, пожалуй, единственным было местом, где бы не висели или не разостланы были ковры. В такую жару ковры! Но ведь это был люкс, и это была гостиница областного центра, славящегося своим ковроделием. Даже кровать была заслана ковровым покрывалом, и пол был устлан коврами. Полупустой графин с чалом стоял на письменном столе перед Самохиным. «Спиваюсь вот», — сказал он. «Правда? Помогает?» — радостно спросил Мерет. «Живой пока». «Без Веры пили или с Верой?» с Верой», — вяло сказал Самохин. «Что, пришли по мою душу? Куда-то надо ехать? Что-то надо смотреть?» «Ох, старый дурень, как это я дал себе уговорить на эту поездку?» «Он не гипнотизер, этот ваш Ашир, Ростислав Юрьевич?» «Ашир Атаев? Это он вас уговорил лететь к нам?» — спросил Мерет, очень заинтересовавшись. «Он, сказочник какой-то. Наплел не весь что про ваш чал, ну пью. Ну мутная какая-то жидкость. А дышать-то у вас нечем». «Ашир вам правду говорил про чал», — сказал Мерет, старательно прижмуривая глаза, отчего залукавилось его круглое лицо, совсем на срединном стал. «Но с Верой надо вкушать этот напиток. Без Веры вообще ничего нельзя достигнуть. Даже комара нельзя убить. Не зря, что попадешь даже в комара. Подкрепитесь, прошу, и поехали. Нас ждут на ТЭЦ. Это во-первых. Поглядим на опреснители. Морская вода входит, пресная вода выходит. Потом ТЭЦ. Но это же жара в жаре. Там же топки. На Самохина было тяжко смотреть, так он испугался. Зачем туристам ТЭЦ? Хорошо, подкрепитесь немножко и покатим в музей. Второй пункт нашей программы. Музей — это для туристов? С кондиционерами, надеюсь, спросил Самохин, вяло отломив от чурека. Вяло принявшись жевать. Правду скажу, не помню, лицо Мереда перестало лукавиться, могло оно быть и серьезным, и даже печальным, оказывается. У нас очень серьезный музей, не помню. И вот они в пути, Волга кружит, часто сворачивая по нешироким, все больше на сход, к морю, улочкам, скучноватым, если правду-то сказать, где редкие вязы, карагачи, но они хоть в силе, а деревья помоложе так чахли от безводья, жары и знойного ветра, что даже их собственная тень от них сбежала. И вот они въехали на маленькую круглую совсем площадь, просто площадку с единственным могучим вязом у обочины и с домом одноэтажным, приземистым, хмурым, стародавней постройки. Это и был здешний музей. У карагача в его тени сидел моложавый старик в черном высоком тельпеке, в красном стеганом халате, и ему не было жарко. Он гордо сидел, зорко поглядывал, сухой был. Он чем-то торговал тут, в мешке у него какие-то зернышки зеленели, желтели, в них был утоплен стакан. Не в дом этот унылый захотелось идти Знаменскому, а к старику величавому подойти. Он так и сделал. Пошел от машины к продавцу, как оказалось, фисташек, чтобы поближе разглядеть столь неподвластного зною человека с таким гордым, даже загадочным лицом, такого невозмутимого. Вот он-то и был истинным хозяином этой суровой земли. Вдруг старик пошевелил коричневыми губами и проговорил нечто невероятное. «Ты Знаменский, Ашира знаешь?» Старик подождал, когда Знаменский кивнет ему. —